балы, красавицы, лакеи, юнкера и вальсы Шуберта и хруст французской булки. Эх, если где-то это и было, там все было романтично. Красавицы не ловили на себе блох, рыцари не чесали половые органы, собаки не бродили под ногами, музыка не раздражала своей нестройностью. С другой стороны, Лиля просто была на взводе. Она отлично понимала, что в другой момент рассматривала бы здесь все как веселое приключение. Комнату ужасов или комнату смеха. Но сейчас, когда топаешь ты под ручку с благородным графом, приветствуешь всех, вас приветствуют, а за спиной шепчутся. Помирились? Переспали? Он теперь смирится с ее неженской профессией. Она станет терпеть его измены. А ведь шепчутся. Лиля могла бы перечислить всех дам, с которыми у ее супруга что-то было. И не сильно бы ошиблась. Каждая норовила состроить глазки, коснуться рукава, а то и записочку подсунуть или платок уронить. Козы драные. Хотя, раньше-то ее тут никто не видел. И если Джесс изменял тогда, что ему мешает это делать сейчас? Ее ведь считают такой же, как и до свадьбы. И гадают, какой у нее недостаток, что муж запер ее в имении и принялся наставлять жене рога. Женщина кипела, но вида не показывала. Вежливо побеседовала с королем о состоянии здоровья, сделала реверанс перед Гардвигом. У того нога чуть прошла, но, во всяком случае, так сильно не болела. Так что мужчина был в хорошем настроении. Он отослал Джесса потанцевать с принцессой, а сам пригласил Лилиан присесть рядом и побеседовать. Хотя ему еще бы лечиться и лечиться, а не по балам бы ходить и не по дорогам раскатывать, о чем Лиля и сообщила. Со всеми возможными расшаркиваниями и извинениями. Король в ответ заметил, что если поможет, он всегда готов, потому что долго с такими язвами не живут. И Лиля в принципе понимала, почему. Что бы ни было в исходниках у таких язв, лечить их здесь не очень-то умели. До концепции микробов еще не додумались, зато отлично понимали, что от таких язв происходит горение крови. И неудивительно, рано или поздно лекарь-дурак заносил грязь в рану. Начиналось воспаление, которое лечили в зависимости от везение пациента, могли и клизмой, а там заражение крови, гангрена, смерть. Сейчас Лиля намерена была это исключить, да и болевой симптом удалось приглушить. Тахир серьезно занимался язвой, и Гардвейк ощущал себя чуть получше, и даже соизволил выразить Лиле свое благоволение, мол, приезжайте к нам в посольство, будем рады видеть вас, да и в Уэльстер можете, и вообще вы с супругом, красивая пара. Джеррисон передал принцессу кому-то другому и исчез. Лиля даже не обратила на него внимания. Эх, невидаль, муж удрал, туда и дорога. Женщина вежливо улыбнулась Гардвигу. Эх, ей бы лет на 20 больше, да встретились бы они пораньше. Потрясающее обаяние личности. И знаешь, что развод у него через плаху, а все равно хорош. Впрочем, минут через 5 ее от Гардвига увел один из немногих, кто имел право. Принц Амир Гулим. Его Величество согласился на наш с Мирандой брак. Я рада за вас. И ваш супруг тоже. Лиля улыбнулась. Вот так, Миранда уже почти не ее. А что будет дальше? С чем останется она, приняв Джеррисона? С красивой картинкой? Звучало откровенно тоскливо. «Ну, наконец-то! Рик, я тебя с женой хочу познакомить!» «Познакомь, а то скоро своей обзаведусь, а с твоей пока еще не знаком!» «А при чем тут одно к другому? А вдруг я тебе рога захочу наставить?» Рик подсмеивался, но Джесс сверкнул глазами. «Поосторожнее!» Принц заинтересованно взглянул на друга. «Ревнуешь? Охраняю!» «Не надо! От меня не надо!» «А от кого надо? Да тут каждый третий на нее косится. «А, тогда вы квиты. Вот посмотри на Таисию. Она сейчас из платья выпрыгнет, только бы ты взглянул». Джесс взглянул. Миниатюрная брюнетка действительно готова была на все, но прежних эмоций уже не вызывала. Он думал, что ему нравятся худощавые невысокие брюнетки? Нет, ему нравятся высокие пышные блондинки. Да ну ее! «У тебя как?» «Сегодня сообщу Анере, что буду просить ее руки у Гардвига». «Лидия, точно по боку?» «Джесс, сам понимаешь, у Эрстер сосед. Приданное, опять же, мирные отношения». «Ну и, наконец, ты с этой воблой в постель лечь сможешь?» Джесс покачал головой, вспоминая Лидию. «Мне и своей коровы хватило». «С коровой ты обманулся. Боишься, что тоже обманешься?» «Боюсь. Но и выбора у меня фактически нет, поэтому Анелия». «И да поможет тебе Альдунай. Пойдем, я тебя познакомлю с Лилиан». «Пойдем. Где она?» Джесс завертел головой по залу, выискивая белое платье, и наткнулся на него рядом с принцессами. Анжелина и Джулиет, по-взрослому нарядные и в роскошных драгоценностях, разговаривали с его супругой. Лилиан весело отвечала им, смеялась, девочки хихикали, и вся троица явно чувствовала себя отлично. «С твоими сестренками. Так идем. Кстати, пригласи малявок потанцевать. Им приятно будет». «Приглашу». «Ваше высочество Анжелина, ваше высочество Джулиет». Джесс склонился перед принцессами, а перед Лилиан кланялся высокий блондин в белом и золотом. «Госпожа графиня, позвольте представиться. Ричард, давний друг вашего супруга». Лили едва не фыркнула. Тоненькая диадема в золотых волосах собеседника отчетливо говорила о его статусе. Очень захотелось спросить что-нибудь ехидное, но женщина сдержалась могучим усилием воли. «Рада знакомству, ваше высочество». «Я тоже, графиня». Джесс светски улыбнулся и пригласил на танец Анжелину. Какой-то герцог пригласил Джулиет, и Лиля осталась один на один с принцем. «Мада, ожившая девичья мечта, отличная фигура, золотые волосы, серые глаза, одухотворенное лицо. Бери и расползайся в лужицу мороженого». «Ага, сейчас. Вот только шнурки поглажу». Чисто из упрямства Лиля разглядывала принца дальше. «Красивый мальчик, да, но один такой уже есть. Они с Джессом хорошо смотрятся. Позитив и негатив. Играют на контрасте». «О чем вы думаете, графиня?» «Вы неплохо смотритесь вместе с моим мужем, ваше высочество». Лиля не подумала смутиться. «Девушки млеют». Ричард аж опешил от такой откровенности, но Лиля смотрела спокойно. Сложно сказать, чего в ее словах было больше, наглости или расчета, но ей надо было переломить впечатление, которое о ней создал Джесс, это первое. Стать другом, а не женщиной, это второе. Приучить парня к своей эксцентричности, это третье и главное. Лиля прекрасно понимала, она более чем оригинальна. Но если Эдуард и Гардвейк терпят ее из-за лечения, то Рику оно пока не требуется, а ей нужно прикрытие и в лице будущего короля тоже, и Лиля чуть отыграла назад. «Прошу простить мою дерзость, ваше высочество. Когда постоянно общаешься только с книгами, потом очень сложно разговаривать с людьми». «Вы любите читать?» Серые глаза вспыхнули интересом. «Среди оплывших свечей и вечерних молитв, среди военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф». Баллада о борьбе. Владимир Высоцкий. Примечание автора. Ричард насторожил уши. «Это стихи?» «Да, ваше высочество». «Я никогда не читал таких». «Хотите, я прочитаю по памяти». Ричард хотел, и Лиля прочитала про книжных детей, про любовь, еще кое о чем. Что делать, если ее знакомая по общаге обожала Высоцкого во всех видах? Потом кое-что прочитал Ричард, потом они немного поспорили о ритме. Минут через 10 Джесс таки растащил их и невежливо показал принцу на заброшенных принцесс. Рик сверкнул глазами, но долг вежливости, а Джесс занялся женой. «Вы нашли общий язык с принцем?» «Он тоже любит читать». «Он вам понравился?» Лиля взглянула на супруга. «Сердится? Ревнует? Но лучше успокоить сразу. Как мужчина, он мне безразличен». Джесс взглянул пристально, но Лиля не лгала, и он чуть успокоился. «Я вам привез в подарок кое-какие свитки. Завтра привезу». «Какие?» «Посмотрите, узнаете». Свитки Джесс намеревался выпросить у кузена, поскольку приготовленные им подарки для Лилиан просто были некондиционными. Не дарить же ей вещи, которых у нее и так полно. Нельзя сказать, что Анирия была жестокой или злой, но, увидев Лидию, она не удержалась от злорадного взгляда. Да уж, эта бледная, высоченная моль рядом с ней выглядела просто жалко. Лидия тоже смерила принцессу-конкурентку взглядом, но получилось у нее хуже и намного. Как не повторяй себе, что душа у тебя прекрасная и ум — главное твое достоинство, Лидия отлично понимала, что проигрывает Анирии, и это ее коробило. А та развлекалась изо всех сил, танцевала, смеялась. Да и Рик уже 2 раза танцевал с Анерией, а с Ридией ни разу. Предпочтения принца были всем ясны, поэтому вокруг Анерии вился хоровод придворных. А Лидия одна стояла в стороне. Братьев и тех отвлекли какие-то вертихвостки. А что, принц и товар штучный. Но Лидия справилась бы, если бы Анерия не решила чуть-чуть утвердиться за счет соперницы. «Милая Лидия, а вы все одна?» Заворковала она, подбираясь поближе в промежутке между 2 танцами, и сделала знак одному из придворных. «Принесите мне вина, я устала». И уже опять Лидии. «Столько танцевала, ноги гудят. Наверное, туфельки до дыр затанцую, как девочка из сказки. А вы не танцуете?» «Не хочу», — коротко ответила Лидия. «Я обязательно попеняю Рику, что он вас вовсе не приглашает. Есть же законы гостеприимства. Хозяин обязан». «Хозяин здесь его отец, его величество Эдуард». Вроде бы и послать Анирию к Мальдонае было невежливо, она же не грубит, но и терпеть тоже никаких сил не хватало. «Ну так потом же, будем мы с Риком?» «Вы так уверены в его выборе?» Лидия боролась из последних сил. «Он мне сам сказал. Да и неудивительно, я молодая, красивая, с богатым приданным». А в глазах так и читалось, а ты старая крыса, за которой не дадут ничего толком. И Лидия не выдержала. «Извините, мне надо поправить чулок, подвязка развязалась». Скользнула за портьеру и ринулась хоть куда-нибудь. Найти покои и выплакаться, сил нет. Альдонай, лишь бы никто не помешал. Анирия проводила соперницу торжествующим взором и вскоре забыла о ней, потому что к ней направлялся Ричард. Может быть, сегодня он сделает ей предложение. Скорее бы! Ричард действительно успел отдохнуть за беседой с графиней Иртон и теперь намеревался опять уделить время своей будущей жене. А почему нет? Симпатичная, веселая, чуть глуповато. Но разве это важно? Умные женщины — это хорошо, но отдыхать от них тоже надо. А Лилиан решила отдохнуть от бесед. Да и мужа своего ей видеть пока не хотелось. По ходу дела, после беседы с Риком, она чуть получше разобралась в своем супруге. Мальчик-мажор, только с поправкой на средние века. Увы, от папы дело, от короля чувство вины и опека, от баб восторги, от друзей полное понимание, ибо сами такие же. Разве что Рик чуть посерьезнее, но не намного. Ему просто фехтование и прочие турнирные радости плохо даются. Вот и ударился в книги. Да и отец его воспитывал, а не только баловал. Неплохой сам по себе парень получился, но искренне считает, что все для него. Сказать-то умные слова он может, а вот почувствовать их, осознать, чтобы они в душе сами выросли. Ну да, на тронах и поглупее сидели. Ничего страшного, поднахватается. Главное — найти общий язык. Но с Джессом надо будет соблюдать паритет. С Риком они друзья. Бортанешь одного, обидишь второго. Лиля вздохнула, и как только Джесса отвлекла, какая-то дама тихо скользнула в какой-то коридор. Хоть бы чуть-чуть передохнуть от шума и гамма. И вони тоже. Скользнуть по коридору, свернуть в другой, подергать двери комнат, где-нибудь бы отдохнуть, хоть присесть ненадолго. Устала, хочу тишины. Наконец, одна из дверей поддалась. Лиля хотела было зайти внутрь и отдохнуть, но из дальнего конца коридора доносились рыдания. Кто-то плакал отчаянно и безнадежно. Просто сердце разрывалось. «Нет. Ну что тебе там надо? Кто тебе там рад будет? Не лезь затычкой в каждую бочку, идиотка!» Лиля обругала себя еще раз для верности и отправилась на поиски страдальца. Это оказалась женщина в простом белом платье. Она лежала лицом вниз на кровати и ревела так, что сердце заходилось. Кажется, у нее уже не оставалось никакой радости в жизни, никакой надежды. Лиля присела рядом, коснулась плеча. «Помощь нужна?» «Уйди!» Рявкнула женщина, не поворачиваясь. Лиля погладила ее по мягким волосам. «Еще раз спрашиваю, помощь нужна?» Лидия, а это была именно она, обернулась, сверкнула глазами. Неизвестно, кого она ожидала увидеть перед собой, но уж точно невысокую блондинку, смотрящую на нее со спокойным интересом. Так вот получилось. Лиля не присутствовала при представлении Лидии. Она ее вообще в первый раз видела. Бриллианты на тонком девичьем браслете были скрыты манжетами платья. А в остальном девушка и девушка, симпатичная. Хотя здесь и не станет пользоваться спросом. Лиля быстро оценила незнакомку с точки зрения внешности. Волосы пепельно-русые. Кто-то скажет пепельный, кто-то мышиный. Глаза серые, достаточно большие. Но брови надо подкрашивать, а то они почти бесцветные и лицо расплывается. Подбородок тяжеловато, лицо чуть дряновато. Но это корректируется косметикой и прической. Фигура тоже на уровне. Здесь ценятся пышки, а это почти модель, классическая вешалка. Но это как подать? Лиля протянула незнакомке платок. Высморкаешься или помочь? Лидия, слегка ошалев, тряхнула головой. Вы кто? Лилиан, а ты? Лидия. И чего ревем, Лидия? Между делом Лиля ловко, почти как с Мирандой, вытерла девушке слезы и ухватила ее за нос. Ну-ка, выдох носом. Сможешь? Вконец утратившая ощущение реальности, Лидия высморкалась и посмотрела на незнакомку. «Вы почему ты так?» «Ну так вот», — спокойно объяснила Лиля. «У меня дочь немногим младше. Не обижаешься, что я так без титулов?» Лидия мотнула головой. «Нет». В другое время она никогда не позволила бы ничего подобного. Она бы обрушила на негодяйку громы и молнии, она бы ее... Но в другое время и в другом месте. А вот когда тебе плохо, когда больно и тошно, когда кругом враги, и даже некому пожаловаться, когда душа просто срывается, когда кричишь от боли и тоски, любой, кто бескорыстно поддержит тебя в эту минуту, получит твою благодарность. Просто так, потому что ты понимаешь, что не одинок в этом мире. В другое время и Лиля не полезла бы к принцессе, но сейчас у нее самой было состояние стресса, и рыдающая девчонка показалась подругой по несчастью. Утешить прорезалась основным инстинктом. А что принцесса? Так на ней не написано. Может, баронесса, может, Лейра. «Жаль, водички с собой нет. Тебе бы сейчас попить и умыться. Мне посидеть, чтобы никто не беспокоил». Лидия от шока начала заикаться. «Мне уйти?» — тут же уточнила Лиля. Навязываться она не собиралась. «Нет». Лидия уже поняла, что осталась одна, и это не к добру. Репутация — наше все. А тут женщина, которая явно неплохо к ней отнеслась, проявила участие, пожалела. «Тогда останусь. Как тебя зовут?» «Лидия. А вы?» «Лиля. И обращайся на ты, что ли?» Лидия кивнула, что она поняла, эта женщина ее просто не знает, и повернула кольцо на пальце гербом к ладони. Вот и пусть дальше не знает, тем более непростая служанка, графиня. Для чести нет ничего зазорного в том, что графиня и принцесса изволили побеседовать. Благо, никто не слышит. Минут 15 у женщин ушло на приведение Лидии в порядок. Лиля кое-как уложила ей растрепанные волосы и даже попробовала припудрить лицо. Потом покачала головой. Мол, тут мало что сделаешь, ну хоть что-то. Попутно Лиля пожаловалась на балы, которые ей жутко не нравились, и нашла среди ей общую тему. Той тоже не нравились балы. Принцесса к тому же пожаловалась на жениха, который вроде бы и не жених и уделяет внимание сопернице, а ей хоть бы немного из вежливости. Лиля посочувствовала. Ну а какие извечные женские темы? Тряпки, косметика, мужчины. Вот они и обсуждались следующие минут 20. Лидия жаловалась, Лиля ее утешала, Лиля жаловалась, Лидия ей сочувствовала. «Почему всем важна только внешность? Потому что по одежке встречают. Но будь я красивой, я все равно не изменюсь. И Альдоны говорят, что душа самая важная». «Все правильно, но сначала смотрят на обертку. Это несправедливо. Это жизнь. Есть такая история». История была проста. Жила когда-то принцесса. Красивая, умная, добрая. Так ее и прозвали, мол, наше солнышко. Ну так, жизнь идет, надо замуж выходить. Посватались женихи. Один красавец писаный. Второй вояка лихой. Третий богач. Четвертый – калека, но тоже принц. Мучается девушка, не знает, кого выбрать. А все с ней ласковы, все приветливы. Тут нянька и подсказала. На следующий день оделась принцесса в лохмотья, лицо как могла измазала, волосы убрала и принялась милостыньку просить у ворот дворца. Кто подает, кто ругает. Красавец мимо проехал, как на грязь посмотрел. Вояка чуть конем не стоптал. Богач плетью вытянуть хотел. Калека монетку подал и говорит: «Ты, мол, приходи сегодня, место служанки тебе найдем». Не дело это, побираться. За него и замуж пошла принцесса и не пожалела ни разу. Остальные-то были добры, к знатной да красивой, а этот ко всем людям. Лидия сначала не поняла, к чему это, а потом Лиля принялась объяснять. «Сказка — ложь, давний намек. Вот смотри, если только один из четырех в душу заглянул, повезло, но таких единицы, а тех, кто на обертку смотрит, гораздо больше». «Так, а если у человека не хватит ума вглубь заглянуть, зачем тебе такой нужен?» «Но, вот подумай сама, это не жизнь будет, это мучение. Ну, выйдешь ты за него замуж, утрешь нос соперницы одной. А остальных вилами гонять всю жизнь будешь? Да лучше отдать ей это сокровище и порадоваться. Пусть она с ним и мучается всю жизнь. Но как-то хочется, чтобы он у твоих ног ползал, а ты его гордо отвергла и ушла? А вот это некрасиво. Оставь парню хотя бы иллюзию, а несчастным он и сам себя успешно сделает». В итоге, когда в дверь заглянул принц Мигель, всюду разыскивающий сестренку, он обнаружил двух абсолютно довольных собой и жизнью дам. Правда, у одной из них нос был еще слегка красноватым, но улыбка уже была вполне довольной. Они прикидывали, какие фасоны причесок пойдут Лидии, и договаривались о визите Лилиан с модистками. Лидия была все-таки женщиной, а выглядеть хорошо и недорого. Разве это не мечта? «Лидия, ты здесь, а мы тебя ищем». «А мы тут заговорились». Лидия была абсолютно спокойна и весела. «Мигель, знакомься, моя подруга, графиня Иртон». Лиля сделала реверанс. «А это мой брат, его высочество Мигель Ивернейский». «Сказать, что Лиля ощутила себя дурой, это почти что промолчать, ощутила, но, видя веселые искорки в глазах Лидии, только склонилась в реверансе, признавая свое поражение. Лихо, вы меня сделали, ваше высочество». Подруги быстро договорились о визите Лилиан и распрощались. Графиня выскользнула в зал, и ее тут же перехватил Александр Фалеон. «Лилиан, рад вас видеть! Я скучал!» «Потанцуем?» Лиля кивнула, и маркиз закружил ее в танце. «Вы здесь с мужем?» «Да». «Примирение семьи?» Лиля сдвинула брови, а вот это касалось только ее и Джесса. «Но ладно уж». «Все в воле Альдоная». Фалеон помрачнел, но намек понял и в чужую жизнь не лез. Танец они протанцевали честь честью, а там и Джесс вернулся. И решил представить ее Анелии. Хорошо, хоть отвертеться удалось, а то Лиля за себя не ручалась. Остальное все было вполне на уровне. И поездка в карете, и комплименты. Заезженные. Но ведь старался, говорил. И даже поцелуй руки перед расставанием. Лиля прошла к себе привычно, спихнула с кровати собак, поправила одеяло на Миранде, подвинула мангустов и улеглась. И тут же выключилась. Сил уже ни на что не оставалось.